армия в XIX веке. Военная реформа Шарнгорста осталась незавершенной. Время для создания народной армии тогда еще не назрело. Патриотические лозунги, выдвигавшиеся реформаторами, не успели еще сделаться всеобщими. Идея о национальном государстве находилась лишь в стадии зарождения. К тому же монархия упорно сопротивлялась этой идее. Однако народная армия и народное государство взаимно обусловливали друг друга. Отсюда и возникло противоречие между военными и гражданскими учреждениями, в скобках барон фон Штейн, а также внутреннее противоречие в системе военной организации. По словам депутата Мюля Мейнингена, выступавшего по поводу конфликта в Цаберне 1914 года, армия всеобщей воинской повинности оставалась в известной мере государством в государстве, хотя и с меняющейся ориентацией. Сноска. Мюллер Мейнинген имеет в виду международный скандал в ноябре 1913 года в эльзасском городе Цаберне, вызванный нечеловеческим обращением прусских офицеров с эльзасскими рекрутами. Конец сноски. Вначале система военной организации, в противоположность абсолютистскому государственному аппарату, воплощала революционный принцип государства, основанного на национальной общности духа. Позднее она превратилась в орудие защиты монархистского государства от попыток ограничить его власть парламентом. Этот парадокс возник в результате внутренней необходимости. После того, как исторический момент для создания такого народного государства, каким его представляли себе Штейн и Шарнгорст, был упущен, армия в конфликте королевской власти с революционерами 1848 года была вынуждена стать на сторону королевской власти. Вопрос о том, должна ли армия остаться королевской или стать парламентской, был, само собой, разумеется, решен в пользу короля. Правда, в Кайзеровской империи парламент имел более широкие законодательные полномочия военной области, однако сохранение за императором права неограниченно распоряжаться армией говорит за то, что основной принцип монархической армии отброшен не был. Дальнейшее развитие империи, и особенно в период Бисмарка, привело к структурным изменениям в устройстве государства. Усиление буржуазно-конституционного строя, с одной стороны, и узаконенное господство короля во всех военных вопросах, с другой, привели к расколу государства на два лагеря. Ценой ограничения сфер влияния вооруженным силам удалось сохранить свою автономию. Армия, формируемая на основе всеобщей воинской повинности, все больше теряла органическую связь с нацией и государством. И вынужденный быть одновременно и солдатом, и гражданином, немец находился в постоянном конфликте с самим собой.